«Новый континент», — открыл рот от удивления монах. «Откуда вы знаете?» «Я знаю гораздо больше, чем тебе кажется, Коля», — усмехнулся я, и из вредности, не раскрывая истинный источник своих знаний, продолжил: «Ваша служба хороша, но вы у меня не одни такие, так что имей в виду, что у вас есть конкуренты. Работайте лучше». Шторм покинул банду, переждав трехдневный шторм на рейде между островами, которые хорошо защищали мою маленькую эскадру от ветра и волн. Нам предстоял долгий путь на Яву, попутно сделав крюк и навестив остров Сулавеси и вытравить оттуда голландцев с корнем. Укрепление на острове было серьезным, так как голландцы опасались местных жителей. Хотя официально между голландской Ост-Индийской компанией и султаном существовал договор, который был заключен после того, как голландские колониальные силы нанесли поражение силам местного султана, местные не смирились со сложившимся положением вещей и периодически поднимали восстания. На основании условий соглашения, султан официально признал влияние голландцев на индонезийских территориях, а на султанат были наложены серьезные ограничения на возможности торговать. В соглашении говорилось, что всем торговцам из султаната требуется лицензия для ведения бизнеса в регионах, контролируемых голландской Ост-Индской компанией. Эти территории включали Бутон, Макассар, Тимор, Бима и побережье Явы. Причем Макассар, это была территория острова, то есть местным жителям запрещалось без разрешения голландцев торговать на своей территории. Пока только крепость, она же форт Роттердам, и морские силы компании удерживали местных от разрыва договора. Форт Роттердам был основан 40 лет назад. Роттердам выдержал немало осад, однако он никогда не был взят штурмом. Вообще на этом месте когда-то было укрепление местного султана, которое он использовал, чтобы противостоять голландским посягательствам. И голландцы не смогли его захватить, форт перешел к ним в качестве компенсации, при заключении договора. Голландцы полностью перестроили крепость. У форта появилось 6 бастионов. Он окружен валом высотой 7 метров и рвом глубиной 2 метра. Внутри форта 11 зданий. В центре форта находится церковь, а вдоль стен – резиденция губернатора, резиденция старшего купца, капитана, предиканта и секретаря, несколько построек для хранения оружия, тюрьма и казармы. Все это нам предстояло сравнять с землей. План операции будет такой: я проводил совещание с офицерами флотилии и морскими пехотинцами. Майор, твои люди высаживаются с транспортов на пляж, под прикрытием всех наших сил. Высаживать вас будем на удалении пары миль от форта, чтобы вы сразу не попали под обстрел. Ваша задача – блокировать форт с суши и отлавливать бегущих голландцев. Никаких штурмов и самодеятельности. Мы отработаем по форту из всех орудий главного калибра до обрушения бастионов. В форт заходим только после того, как он сдастся. С вами идет отец Николай, обеспечьте его защиту. Он должен выйти на контакт с представителями местного султана. Местные настроены к европейцам крайне враждебно, так что поосторожнее там. В случае необходимости валите всех наглухо, без всяких объяснений и разговоров. Транспорты, после высадки десанта, остаются на рейде возле места высадки и прикрывают десант огнем. Надеюсь, до столкновений с аборигенами не дойдет, но, если случится, парни майора не должны остаться без артиллерии. Клипер сразу же уходит в дозор. Возможно, в том районе есть голландские каперы, они не должны ускользнуть и уйти. Задача всем понятна. Первоначально я не планировал высадку на острове, но морпехи и монахи сумели меня разубедить. Разбить форт только полдела, нужно полностью уничтожить голландскую власть на острове, а для этого нужно разоружить гарнизон и как минимум взорвать или забрать с острова артиллерию. Нужно не дать голландцам и малейшего шанса на то, что они успеют восстановить боеспособность до того, как местные очухаются. Что же, придется действовать немного по-другому. Понятно, господин командующий, вытянулся по струнке майор, глаза преданно и фанатично смотрит на меня, не подведем. Удивительное дело, мы с майором и моим артиллерийским офицером бухали всю ночь, в тот самый день, когда я пригласил их на ужин. Песни горланили, былые деньки вспоминали, я их даже армрестлингу научил. Казалось бы, должен майор теперь немного свободнее себя чувствовать в моем обществе, а нет. Как раз после той пьянки мои собутыльники почему-то по струнке теперь ходят, с полувзгляда летят мои хотелки исполнять. Я правда смутно окончание гулянки помню, но вроде бы я пьяным прилично себя веду. Ничего такого не было. Ну разве что, когда меня майор в борьбе на руках победил, я обещал ему глаз на жопу натянуть и моргать заставить, «Ну так это же не со зла, это я просто так свои эмоции выражал. Гришка бы меня нахер послал, а эти поверили, выходит. Тем и отличаются настоящие друзья от подчиненных, что их можно обложить трехэтажным матом, а они тебя обложат в ответ, и вы продолжите общаться, как ни в чем не бывало. Оружие проверти, чтобы влажность вам не помешала», — криво усмехнулся я, припоминая недавний косяк нового коменданта островов «Банда», «И людей мне береги». К острову мы подошли к полудню. Увидев нашу эскадру, патрульный голландский флейт просигналил форту выстрелами из пушек и бросился на утек, а за ним погнался мой клипер. Капитан разведчика опытный моряк, за него я не переживал. Догонит и отправит на дно, не подставляясь под залпы бортовых орудий. Мы же, на глазах у растревоженного как улей форта, приступили к высадке десанта. От транспортов один за другим отчаливали вельботы, которые битком были забиты морскими пехотинцами в полном боевом снаряжении. От шторма тоже отходило пару лодок, в которые загрузились особисты и их охрана. Я с удивлением смотрел на монахов. Они все как один сменили свои рясы на арабские одежды, не позабыв даже тюрбаны нацепить. Вот что значит приверженцы новой религии, где в качестве постулата написано, что Бог един, независимо от того, как его называют. Сейчас они мусульманами спокойно прикинутся, и ничего у них не ёкнет, когда придется читать намаз. Я замечал, что в качестве настольных книг в особом отделе лежат множество религиозных трудов, в том числе и Коран, но особого значения этому не придавал. Все конфессии изучают конкурентов, а они вон о чего удумали. Красавцы, настоящие разведчики. И кто же ты теперь, мулла? Обратился я к отцу Николаю. Его загорелое лицо и седая борода придавали ему аутентичный вид. Вылитый араб, такой талант пропадает на службе плаща и кинжала. Никогда бы не подумал, что передо мной монах стоит. Просто правоверный мусульманин, муллой я быть недостоин, усмехнулся Николай. Даст Аллах, этот маскарад поможет нам обойтись без крови. Для Всевышнего любая жизнь своего сторонника важна, а неверные сегодня будут горько плакать, моля о пощаде. Хе, и арабский ты знаешь, рассмеялся я. Немного, но думаю, что нам хватит и голландского, скромно потупился монах. Ну что же, удачи вам, я хлопнул Николая по плечу, сделай все, что сможешь. Вельботы ушли, а шторм, разведя пары, направился к форту. Там нас уже ждали. Голландские пушки заговорили первыми. Вокруг броненосца стали подниматься всплески от попадания в море ядер. Пара штук со звоном отскочила от брони. Голландцы были не рады незваным гостям. Игнорируя огонь крепости, линкор медленно и величественно встал к берегу правым бортом. Паровые приводы башен разворачивали орудия, наводясь на свою цель. Мы собирались стрелять прямой наводкой, чтобы не тратить дефицитные снаряды попусту. Через несколько минут линкор открыл огонь. Корабль качнуло отдачей, длинные языки пламени вырвались из стволов, как огненные стрелы они устремились к своей цели. На бастионах форта взметнулись первые столбы земли, камня и осколков, голландская крепость скрылась под облаком пыли и дыма. Форт имеет форму черепахи. С моря, прямой наводкой мы могли достать только 4 бастиона. Остальные 2 смотрели вглубь острова, и были прикрыты от обстрела своими невезучими собратьями. А то, что им не повезло, стало понятно сразу. Огонь голландских артиллеристов слабел прямо на глазах. К исходу дня контрбатарейный огонь орудий форта Роттердам постепенно стих, пушки были либо сбиты со станков, либо испорчены. К наступлению темноты в юго-восточном углу форта была пробита брешь. Почти все орудия форта, нацеленные на море, были выведены из строя. Из 25 пушек в казематах стрелять могли только 2. Когда стемнело, я приказал прекратить огонь и направить к голландцам парламентера. Весь день линкор получал попадания в борт и башни, досталось такелажу и рангоуту, но критических повреждений не было. В это же время мои морские пехотинцы окружили форт и подготовили себе временные позиции, чтобы отбить атаку вражеских солдат, если они пойдут на прорыв. Движение моих войск из форта голландцы видели и даже стреляли по ним из 2 уцелевших бастионов. Однако майор, который руководил высадкой десанта, оказался тертый калачом, потерь среди десанта не было. В это же время отец Николай вел напряженные переговоры с султаном Макассара. Неоднократно получив звездюлей от голландцев, султан никак не мог поверить, что их власти на острове пришел конец, а в нем видит равноправного партнера, а не собираются подоить в очередной раз. Задумка Николая с арабскими одеждами сослужила нам хорошую службу. Отстояв со свитой султана вечерний намаз в местной мечети, монахи укрепили его доверие к себе, но местный правитель все еще колебался, предпочитая, чтобы мы вначале сделали всю грязную работу по освобождению его родины от колониального ига. Одно было хорошо, местные нас не беспокоили и даже по приказу султана, моим морским пехотинцам доставили прямо на позиции горячую пищу и свежую воду. Вернулся и клипер. Капитан доложил, что голландский патрульный флейт, спасаясь от преследования, предпочел выброситься на мель возле группы необитаемых островов, а наступление темноты не позволило моему разведчику довершить начатое. Капитан, не зная местных лоций, здраво рассудил, что рисковать своим кораблем не стоит, а голландские моряки и так никуда не денутся. Гарнизон форта отверг предложение о капитуляции. В казармах Роттердама сейчас было почти 700 солдат и офицеров, а его комендант и губернатор острова решили, что, переждав обстрел, они вполне смогут справиться с моим десантом. Моих парней и правда было в разы меньше, всего 300, но зато все они были в тельняшках. Ночью бой почти прекратился, только барбетные орудия правого борта вели беспокоящий огонь по форту, показывая врагам, что мы все еще на месте и отступать не собираемся. Той же ночью морпехи скрытно установили и несколько пусковых установок ракет, наводку которых собирались произвести утром. За ночь, несмотря на беспокоящий огонь, артиллеристы голландской Ост-Индийской компании смогли вернуть в строй несколько пушек, а часть очевидно перетащили с других позиций. Погода портилась. Утром поднявшийся с моря ветер стал влиять на траекторию снарядов, однако моя артиллерия возобновила стрельбу, сосредоточив огонь на поврежденном юго-восточном углу форта и выбивая вновь установленные пушки. Ну а для развлечения султана и голландских пехотинцев, мои парни произвели запуск салюта. В предрассветной мгле несколько десятков ракет с визгом устремились к двум уцелевшим после обстрела бастионам. Ракеты, по баллистической траектории, обрушились на форт огненным дождем. Это стало последней каплей для султана, которая перевесила чашу весов в нашу пользу. Местные бойцы начали собираться на штурм полуразрушенной крепости под грохот барабанов и визг медных труб. За спиной морпехов формировался штурмовой отряд мусульман. Вскоре снаряды корабельных орудий пробили в стене форта с десяток больших дыр, а один снаряд, очевидно попав в брешь, пробил внутреннюю стену, отделявшую казематы от одного из пороховых погребов, расположенного во внутреннем юго-восточном углу укрепления. Мощный взрыв полностью уничтожил разбитый бастион, сметая со стены и вала немногочисленные уцелевшие пушки и их прислугу. Второй раз послать парламентера я не успел. Войска султана сразу после взрыва бросились на штурм, по большой дуге обходя моих морпехов. Через несколько минут, несмотря на потери от ружейного огня голландцев, мусульманские бойцы ворвались в брешь, и бой закипел внутри форта. Я тут же распорядился прекратить огонь. Выживших не было, беря реванш за прошлые поражения, бойцы султана вырезали голландский гарнизон до последнего человека, не щадя раненых и тех, кто бросил оружие и прекратил сопротивление. Сулавеси вновь стал свободным. Глава 13. Наяву моя маленькая эскадра пришла только через 3 недели после штурма форта Роттердам. Пришлось задержаться на Сулавеси, решая дальнейшую судьбу острова. Султан Хасанудин II, чьи войска заняли разгромленный нами форт, был очень удивлен, когда узнал, что его остров мне не особо-то и нужен. Опасаясь мести голландцев, он долго упрашивал меня оказать ему военную поддержку, и в итоге я заключил с ним договор. Теперь Сулавеси – независимое государство под протекторатом Русской Америки. Протекторат, конечно, пока только на бумаге, военную защиту острова круглогодично я обеспечить не смогу, об этом придется позаботиться самому султану. Пока рейдер Алана не появится в Индонезии, чтобы курсировать вдоль занятых мною территорий и обеспечивать наше присутствие в регионе, всякое может случиться. Но пока голландцам будет явно не до острова, это я мог гарантировать со всей ответственностью. У них есть проблема посерьезнее, и это проблема я. Трофейное оружие, как и сидящий на мели голландский флейт, я передал султану за небольшую плату. Трюмы транспортов пополнились пряностями, а войска султана стали немного сильнее. Военно-транспортный, современный корабль и восстановленный форт со всеми его орудиями и припасами позволит Хасанудину продержаться несколько лет, до тех пор, пока наше присутствие в этих краях не станет постоянным. За защиту султан готов был платить серебром и специями, для этого в султанате вводился новый налог с купцов, ремесленников и землевладельцев. Номинально форт стал резиденцией моего посла в султанате, и над ним поднят Андреевский флаг, хотя весь гарнизон будет состоять из местных. Не управится один человек с таким хозяйством. На острове, по настоянию отца Николая, оставался один из флотских особистов, в качестве моего представителя и, чего уж скрывать, разведчика для присмотра за султаном. Кроме того, монах собираются продвигать линию партии в массы и проповедовать новую веру среди местных мусульман. Миссионеры хреновы. Надеюсь, они не переусердствуют. Веротерпимость сейчас не в части, а рабство вообще один из самых прибыльных способов зарабатывать деньги и поднимать народное хозяйство задарма. Султан был вынужден терпеть тут голландских миссионеров, но он против распространения христианства на острове. Однако наша религия у него особых отрицательных эмоций пока не вызывала. Ну это пока мой броненосец стоит на рейде, посмотрим, как оно дальше будет. Порт Батавии встретил меня ярким солнцем, голубой, абсолютно прозрачной водой Яванского моря и обгоревшими развалинами города и защищавших его фортов. На рейде стояли все три моих крейсера и куча деревянных кораблей, части из которых явно были трофеями моих парней, так как на всех на них развивались флаги с косыми крестами. Обломки еще нескольких голландских галеонов, флейты фрегатов украсили собой берега захваченного города. Красота! Мур, который возглавлял направленные для захвата Ямайки корабли, встретил меня в здании, когда-то принадлежащем генеральной дирекции голландской Ост-Индийской компании. Приболел мой старый товарищ, какую-то тропическую лихорадку подцепил, но по словам врачей уже шел на поправку. Тут вообще проблема с тропическими болезнями, некоторые еще называют Батавию кладбищем европейцев, город среди болот и холмов стоит. Как я заметил, все мои моряки и солдаты, которые ждали нас на Яве, сейчас ходили с матерчатыми масками, одетыми на лицо. Госпитальное судно и занятая под госпиталь казарма были полны людей, причем раненых среди них я не заметил. Это наблюдение сильно встревожило меня, только эпидемии в походе мне не хватало. Маска, конечно, хорошо, но вот от москитов никто не застрахован, а именно они главные переносчики малярии. У нас, конечно, есть с собой достаточно большой запас хинина и полыни, однако это все же не панацея, а всего лишь народная медицина, которая с запущенными случаями справиться не в состоянии. До антибиотиков мы пока не дошли, хотя Ричард в университете Форта-Росс, по моему настоянию, сейчас исследует плесень, пытаясь выделить пенициллин. Надо отсюда убираться как можно быстрее. До прояснения обстоятельств, я запретил экипажам пришедших со мной кораблей и морпехам сходить на берег, и приказал поставить корабли на якорь как можно дальше от берега. Комары, конечно, летают над водой, но, если это вода морская, есть шанс, что эти кровососы предпочтут искать пешу на берегу, там им жертв и так хватает. Привет, бродяга. Я вошел в комнату, где за столом сидел Мур, что-то увлеченно читая и потягивая вино. Ага, больной он, как же, немножко осунулся, а так вполне хорошо выглядит, для больного тропической лихорадкой естественно. А говорят, ты тут при смерти валяешься, своего командира из-за этого встретить не мог. Господин Виктор, Мур явно был рад меня видеть, вас так долго не было, что я начал уже переживать. А я только сегодня на ноги встал, почти неделю с жаром провалялся, как впрочем и половина наших бойцов. Сейчас уже эпидемия идет на убыль, однако 15 человек врачи спасти не смогли, сгорели парни от лихорадки. Хреново, вздохнул я, болезни сейчас, до появления антибиотиков, косит людей пачками, а 15 человек, это не так уж много, учитывая, что заболевших была половина отряда, а вообще, как, большие потери, рассказывай все подробно, только вино мне налей и отсидь подальше, бацилла старая, любит голландцы каналы. Вся Батавия была прорезана ими насквозь. С момента своего основания Батавия планировалась в четко определенной планировке. Три канала были вырыты к востоку от реки Целивунг. Район центрального форта начинался как раз на бывшем поле к северу от одного из них. Ров форта был заполнен водой и тоже соединен с каналами. Все три канала были также объединены между собой окружным каналом, который был обсажен кокосовыми пальмами. Восточная часть Батавии была защищена еще одним длинным каналом, который соединял ров форта и излучину реки Целивунг, и проходил через него под небольшим углом к окружному. Венеция отдыхает, но предназначенные для передвижения кораблей и перевозки грузов, а также для обороны города от войск местного султана. Эти же самые каналы сослужили голландцам плохую службу, когда к берегам Батавии пришел вначале один, а через несколько дней и еще два броненосных крейсера. Батавию предстояло брать Варягу. Остальные два броненосца в это время громили небольшие форты голландцев, построенные в портовых городках местных султанатов. Те укрепления были небольшие, и больше показывали власть европейцев над завоеванными народами, чем действительно предназначались для отражения нападения. Основной опорной точкой власти голландцев на острове была именно Батавия. Прибытие броненосца с кораблями сопровождения и тут колонизаторов не впечатлило. Они уже хорошо знали мой флаг, и прекрасно понимали, что прибывшие корабли совсем даже не торговцы специями, а самые что ни на есть враги, однако смехотворное количество нападавших ввело их в грех гордыни. Губернатор, не думая особо долго, приказал своему флоту выйти варягу навстречу. Три галеона, два фрегата и несколько флейт, вместо того чтобы в панике бежать при виде нашего флага, самоуверенно пошли в атаку. С закономерным итогом, разумеется. Показательная порка на глазах у всего города вышла знатная. За несколько часов боя, большая часть флотилии голландцев была отправлена на дно, а два корабля спустили флаг, чтобы избежать гибели. При этом силы нападения потерь не имели вовсе, хотя со стен форта его защитники отлично видели, что сражающийся в одиночку со всем голландским флотом несуразный корабль получал попадание за попаданием, не понимая происходящего, но при этом ощущая опасность на уровне инстинктов. Губернатор города приказал немедленно укрыться всем голландским гражданам и работникам компании за стенами города, а оставшимся кораблям войти в каналы, тем самым полностью их закупорив. Теперь Мур, который прибыл к Батавии на варяге, встал перед тяжелым выбором: либо штурмовать город в одиночку, либо дождаться подкрепления. Внутри стен Батавии богатые голландцы построили высокие, каменные дома, каждый из которых мог превратиться в крепость. Ну а гарнизон города состоял из 1500 человек. Более 60% населения Батавии были рабами, работавшими на голландскую Ост-Индскую компанию. Еще 30% были наемными работниками из Китая, но вот те самые 10% голландцев были костяком обороны. При этом все из них умели прекрасно обращаться с оружием. Неземная операция грозила большими потерями среди десанта. Мур предпочел не рисковать. В течение нескольких дней варяг равнял с землей бастионы форта, что защищали город с моря, а также уничтожил все корабли, до которых смогли дотянуться орудия крейсера. Спокойно, методично, не вступая в переговоры и стреляя только наверняка, крейсер наводил ужас на защитников города. Только когда к Батавии подошли основные силы флота, Мур наконец-то отправил парламентера с требованием о сдаче города. А что им оставалось делать? Мур отхлебнул глоток вина и рассмеялся. Варяг в одиночку полгорода с землей сравнял, а тут еще два таких же корабля подошло, да в сопровождении транспортов с десантом. Ну и гонцы с уничтоженных фортов прибыли. Правда, флаг с форта они спустили не сразу, в отведенное время не уложились. Пришлось варягу войти в канал и сделать залп по форту в упор. Причем остальные два крейсера тоже начали обстрел. После этого голландцев только на полчаса хватило, сдались как миленькие. Рискованно, неодобрительно покачал я головой, канал узкий, там и брандер легко могли навстречу пустить, и абордаж организовать. Тебе просто повезло, что среди голландцев не нашлось решительных парней. Но если бы ты мне, варяг, в этом вшивом городишке потерял, я бы не знаю, что бы с тобой сделал. Не потерял же, начал оправдываться Мур. Хотя согласен, нехорошо могло выйти. Хреново могло выйти. Я, конечно, это сказал слегка другими словами, на великом и могучем русском языке. Ну ладно, победителей не судит. Дальше давай рассказывай. Дальше я принял капитуляцию города. Голландцы сейчас во временном лагере, за городской стеной. Не все, туда я только мужиков согнал, женщины и дети по своим домам мыкаются. Пленных мои парни охраняют. Всех китайских рабочих я пока бросил на восстановление форта, рабов как обычно освободил. И это тоже проблема. Их всех надо кормить, пока они на ноги не встанут. Они, в большинстве своем, на сахарных плантациях работали, что возле города. Там пока запасы пищи есть, рис в основном. Этих плантаций, рисовых я имею в виду, тоже хватает. Еще за то время, что мы заняли город на рейд, несколько голландских кораблей зашло. Мы их всех захватили. Ну и в принципе все. А нет, еще несколько раз приходили посланцы местных султанов, просят встречи с начальством. Я пока их завтраками кормлю, вашего прихода ждал, невинно захлопал глазами ирландец. Типа это уже твои проблемы, Витя. Ну да, проблемы мои, их никто кроме меня не решит. Я во странное место, с многовековой историей. Тут непрерывно шли войны еще до появления европейцев. Голландцы опасались местных жителей настолько, что даже запрещали им оставаться в городе на ночь. Ну это, конечно, тоже только мужиков касается. Женщинам тут были всегда рады, однако учитывая то, что сотрудники компании были в основном наемными временщиками и для полноценного переселения сюда европейцев остров не годился, тут было полно одиноких женщин с детьми-метисами на руках, как, впрочем, и самих метисов. Вот заведет тут семью голландец, а его контракт закончился, пора на родину возвращаться. При этом политика компании была такова, что туземных жен в Голландию запрещено вывозить. Хочешь жить с семьей? Подписывай, собака, новый контракт и сдохни на острове. Не хочешь? Ну и вали, а баба твоя тут останется. Свободные жители Батавии как раз в основном из смешанных браков и происходят, и они пока лояльны родине своих отцов, несмотря на то, что эти самые отцы их тут кинули в свое время на произвол судьбы. С этой категорией все ясно, они в основном мелкие ремесленники, владельцы лавок и ферм. С ними пожестче надо. Еще Ява была странна своими законами в отношении рабов. Я бы даже сказал, они тут были для этих времен впереди планеты всей и действовали только на этом острове. Законы компании защищали рабов от чрезмерно жестоких действий их хозяев. Если раб принимал христианство, то он освобождался после смерти хозяина, а другим рабам было разрешено даже владеть магазинами или любым другим способом зарабатывать деньги, чтобы купить свою свободу. Во как, будь я рабом-христианином на Яве, я бы, например, естественной смерти своего хозяина не ждал, а устроил бы себе удо очень быстро. Ну там несчастный случай на производстве, или внезапная острая недостаточность кислорода, вследствие прижатия подушки к лицу, и никто бы ничего не заподозрил. Тем более, что тут европейцы мрут как мухи. Тупые и рабы, и голландцы, раз одни такое замутили, а вторые не пользовались возможностью. Кроме того, в качестве рабов тут не ирландцы с неграми, тут в основном островитяне, которые не очень-то и воинственны, и жили они в общем-то неплохо, так что ждать от них народно-освободительных движений не стоит, тем более у каждого был шанс выйти на волю. Не прав Мур, не так все тут плохо у бывших рабов и с финансами, каждый из них имеет деньги, которые копил на выкуп, и я бы их бесплатно не кормил. Пусть начинают трясти мошну и устраиваться в жизни, у нас тут дикий капитализм, а не рай на земле, а тем, у кого накоплений нет, мы работенку для прокорма подкинем. Осталось только решить вопрос с пленными и султанами, коих на острове было целых 4 штуки. Остров был разделен на султанаты Матарам, Бантам, Джакарта и Черебон. Джакарта находилась полностью во власти голландцев, хотя номинально султанат тут еще существовал. Черебон тоже был под пятой захватчиков. Матарам признавал свою зависимость от Голландии, султана Бантама голландцы даже заставили отдать им свою столицу. Ну вот и с кем тут работать, сильного государства, способного взять власть в свои руки на острове попросту нету, голландцы за 100 лет своего пребывания на острове об этом позаботились. Я ненадолго задумался, а зачем ломать систему, если она работала? По факту голландцам даже войска не нужно было держать на захваченных территориях. У каждого султана был попросту свой голландский советник, который доводил до своего подопечного приказы колониальных властей и следил за их исполнением. Все, голландцев отправлю на плантации, из бывших рабов и китайцев наберу местное ополчение для их охраны, а Батавию объявлю свободным портом под протекторатом Русской Америки. Конечно, без небольшого гарнизона будет не обойтись. Пусть мирные жители живут как жили, платят налоги и развиваются. Бывшие рабы пополнят их ряды и хорошенько разбавят лояльных голландцам местных жителей. Ну а китайцев я сюда завозить больше не буду, их и так тут много. Надо попробовать, все равно другого выхода у меня нет, как и лишних людей, мои корабли не резиновые, и впереди еще долгий путь. Это все навскидку, а так тут еще мозговать надо и очень серьезно. Я думал, Амур старался не отсвечивать, чтобы не сбить меня с мысли. Хрен ему, так просто он не отделается. Навоевал тут, понимаешь, и в кусты. Так, братец Мур, тут с кондачка не решишь. Наконец я вернулся в реальность. Собери-ка мне всех этих посланников султанов в форте на завтра. Устроим дипломатический прием. Посмотрим, кто есть кто и на что готов пойти, чтобы мне понравиться. Тянуть с этим нельзя. Нам пора двигаться дальше. И отца Николая мне сюда давай, срочно. Втроем думать будем. Одна голова хорошо, а полторы завсегда лучше. Это я ваши 2/4 за половину посчитал, если ты не понял, цени. Организуй сюда выпить и закусить. Сегодня нам спать не придется, и без пузыря в ситуации не разобраться. К тому же и профилактику заразы никто не отменял. Вестовые пусть будут наготове. Возможно, мне потребуется кто-то еще. Может, и не придумаем мы ничего путного сегодня, зато посидим в хорошей компании. Я уверен, монахи, что рыщут в Батавии с самого ее захвата, собрали много информации, которая требует осмысления, и я точно знаю, что Николай уже получил отчет о их работе. Посмотрим, что они накопали и как это мне поможет. Глава 14. Бенгальский залив Индийского океана, пожалуй, одно из немногих мест на Земле, где я еще не был ни в этой жизни, ни в той, что успел прожить раньше. Даже в Шри-Ланку не летал отдыхать, так как в свое время море просто ненавидел. Впереди лежали Индия и Цейлон, те самые места, которые так сильно манили к себе европейских завоевателей много веков подряд. Пряности и золото Индии – место, где можно одномоментно и сказочно обогатиться. Магнит для искателей приключений, авантюристов и торговцев всех мастей. Ведь Колумб хотел именно Индию открыть, когда отправился в свое знаменитое плавание, а открыл, собака сутулая, Америку. Можно сказать, что из-за него я тут, ведь именно американцы меня в свое время на тот свет спровадили. Ненавижу американцев. Хотя чего это я же сам теперь американец получается, чего-то я запутался. Мы покинули Индонезию, так и не закончив там все свои дела. В Индонезии пришлось оставить один из крейсеров, все трофейные суда и часть транспортов. Моя ошибка – попытаться объять необъятое. Куча мелких факторий и фортов голландцев остались неохваченные моим вниманием, а объединившись, голландские силы вполне могли доставить мне кучу проблем и порушить все, чего мы достигли за это время. Да и присмотр требовался за завоеванными территориями, особенно за Явой, где мы держались только силой оружия и демонстрацией мощи нашего флота. Не смог я решить, что делать с этим островом, отработанная схема по перевербовке мелких султанатов тут не работала, и я оставил остров вариться в собственном соку. Со мной сейчас только линейный корабль «Шторм» и два броненосных крейсера, а также все бомбардирские корабли и оставшиеся транспорты с боеприпасами, снаряжением и провиантом. Следующая база снабжения у нас, как это ни странно, нога, которым владеют португальцы, коих мы в свое время вышвырнули с Макао. Сейчас у них дела туго идут, и однажды получив по щам, они предпочтут со мной дружить и торговать, тем более что мы вполне свободно пускаем их в их бывшие владения. Крейсер, оставшийся в Индонезии, должен дождаться паровых фрегатов «Алана» и прямым ходом, через океан, двинуть к Мадагаскару, где и будет ждать нашего прихода, ну или мы его подождем, это как получится. Неизвестно, кто раньше освободится. У меня же впереди все побережье Индии, где так просто, как с Индонезией, точно не будет. Кушать большое блюдо лучше мелкими кусками, чтобы не подавиться, и начать свой рейд у берегов Индии я решил с Цейлона. Кроме того, что это остров, и подход к голландцам подкреплений с континента можно легко блокировать моим флотом, так там еще до сих пор есть сильное и независимое княжество, которая до сих пор успешно сопротивляется захватчикам. Очистив Цейлон от колонизаторов, я получал одновременно и базу для стоянки своего флота на время действий в Индии, и сильного союзника, который знаком с местными раскладами. А значит, наш путь лежал в государство Канди. Государство Канди существовало в центральной части Цейлона с 15 века. Оно образовалось из-за междоусобных войн наследников государства Катти, которая объединяла весь Цейлон. В дальнейшем Канди практически всегда было втянуто в военные конфликты. Самая жаркая борьба развернулась с португальцами, которые захватили прибрежные регионы и начали продвижение вглубь острова. Княжество и в одиночку с ними успешно сражалось, а когда пришли конкуренты Португалии, смогло найти еще и союзников в этой борьбе. Канди поддержала Голландия, и этот союз был поначалу вполне успешен. Канди не только смогло остановить продвижение португальцев, но и завоевать часть новых земель у своих местных конкурентов. Но позже между былыми союзниками возникли большие разногласия. Голландия мечтала заполучить себе центральные части острова, что как раз Канди и принадлежали, и где в изобилии росли деревья дикой корицы. Союз распался, а бывшие союзники вцепились друг другу в горло. За несколько десятков лет происходило множество боев между кандийскими войсками и голландской наемной армией, а отношения между голландскими губернаторами Цейлона и кандийскими правителями оставались крайне напряженными. Никто не мог однозначно взять верх в этом противостоянии. Кандийцы упирались в голландские форты и получали звездюли от голландского флота, а голландцы не могли продвинуться вглубь острова, теряя бойцов в схватках на пересеченной местности, где местным не было равных. Ну что же, Цейлон мне, конечно, не удержать, а вот помощь Раджи княжества Канди захватить остров полностью и стать его союзником, мне, наверное, под силу. Главное суметь договориться, а там пусть Раджа занимается сушей, я же побережье и море почищу. Враги нас будут ждать на Цейлоне и в Индии, это без сомнений. Информация о рейде моего флота давно просочилась за пределы Индонезии. Те же испанские и португальские купцы, которых мы не трогали, когда встречали во время боевых действий среди островов, уже наверняка на весь мир растрезвонили о моем походе, а ведь были еще китайцы, арабы и куча других народностей, которые торговали раньше с голландцами на Яве. Да и уверен я, что часть голландских кораблей успели выскользнуть из наших сетей незамеченными. Сейчас нет спутников и радаров с локаторами, а значит, контролировать моря задача чертовски сложная, за всем не уследишь. Где-то нас встретят, даже не вопрос. Соберут флот и выйдут на перехват. Не могут же голландцы, англичане и французы позволить безнаказанно уничтожать их колонии какому-то выскочке. Знать бы еще, где мы встретимся. Море и океан, а также шатающаяся палуба под ногами для меня привычны. В дальнем походе, после нескольких дней адаптации, я чувствую себя на корабле как дома. Даже в свежую погоду, мой организм привычно подстраивается к качке. Под тобой глубина, а куда ни кинь взгляд, только бескрайние водные просторы. Шторм режет волну форштевнем, выбивая из гребней пену и брызги. Мы идем под парусами с легким креном на правый борт, а я и барон стоим на мостике, наслаждаясь прохладой. Жара Индонезии вытянула из меня все соки. Кондиционеров еще не придумали, и в помещениях душно. Скажите, тичерс, как вам прогулка по Индонезии? Барон нечасто составлял мне компанию, разболелся англичанин. Он тоже подхватил лихорадку на Яве и едва выкарабкался. Сейчас он уже здоров и с удовольствием проводит время на палубе линкора. Впечатляюще, вынужден признать, что у вас может получиться задуманное. Но Индия - это не Индонезия, там сосредоточены куда большие силы, вздохнул барон, сухопутную часть колоний вам не завоевать, однако морские силы и прибрежные города вы несомненно сможете как следует потрепать. А мне кажется, что индусам и цейлонцам нужно дать шанс жить без указания Англии, Голландии и Франции. Я посмотрел на барона, с чего вы решили, что имеете право завоевывать чужие страны и пользоваться их ресурсами. Чем вы лучше тех же индусов, арабов и негров? Нас отличает только цвет кожи, вера и разный язык и, пожалуй, все. Даже Библия говорит, что все люди произошли от Адама и Евы, а значит, мы все равны. Империи, которые держатся на штыках своих солдат, а не на преданности подданных, долго не существуют. На каждую силу рано или поздно найдется кто-то сильнее. Все острова Индонезии, кроме Явы и Банда, получили от меня независимость и стали моими союзниками. Да и то, Ява тоже станет свободной, как только найдется решительный и достаточно умный правитель, который сможет объединить все четыре султаната. Они без сомнения все зависят от меня, пока сами не смогут набрать достаточно силы, но я по крайней мере не говорю им как жить. Мои условия просты: отмена рабства, веротерпимость и свобода торговли. Все. Рано или поздно все колонии все равно обретут свободу, так почему не сейчас? Я с вами спорить не буду, господин Виктор, вы всегда найдете кучу контраргументов на любой мой довод, отвел взгляд барон, но поверьте, однажды вам не повезет, и вы тоже встретите силу, которую не сможете преодолеть. А я даже не сомневаюсь в этом, барон. Так все и будет, тут у меня нет сомнений. Ту же природу взять, она всегда сильнее человека, как бы он ни старался ее победить или усмирить. Я уже попадал в ураган и тонул, такое может случиться и снова. Эти корабли хоть и приспособлены к дальним плаваниям и очень живучи, однако и на них найдется тайфун, который сможет их разломать как карточный домик. Да и насчет боевых качеств своих броненосцев я не питаю иллюзий, покладисто согласился я, после нашего рейда броненосцы прочно войдут в этот мир как реальность, их будут строить все и по-всякому, начнется гонка между артиллерией и броней, но пока на море мне конкурентов я не вижу, да и потом мы тоже найдем чем ответить. Вы про ваши адские машины? Искоса глянул на меня барон, они явно несовершенны, я знаю, что они часто ломаются. После каждого боя вы ремонтируете их по несколько дней. Вы не откроете мне секрет, Что же это за двигатель такой, который надо кормить углем как металлургическую печь, который пьет пресную воду как стадо слонов? Ремонт требуется всему Teachers, даже привычным вам парусам, такелажу и рангоуту. Я знаю, что вы хотите узнать секрет машинного отделения шторма, и тот случай с кольцом я вам снова могу припомнить, рассмеялся я, а, впрочем, черт с ним. Хотите, я расскажу и покажу вам наши машины, только боюсь, тогда вам придется провести остаток жизни в Форте Росс, потому что этот секрет пока не для широкой публики и тем более не для наших врагов. Я обещал вас отпустить в Лондоне, но если вы окажетесь в машинном отделении, не смогу этого сделать, вам решать. Ваша шутка с кольцом была неуместна. Я все же дворянин, а ваш матрос сделал из меня посмешишь, надулся барон. Тот вечер, когда я вернул ему кольцо, запомнился ему надолго. Как я и предполагал, он его даже брать не хотел, пока я не рассказал барону всю историю появления его фамильного перстня у меня, да и вы хороши, преподнесли это как проделки дьявола, а нечего подкупать моих людей. Остановил я Teachers'а, вы сами виноваты, я англичанин и попытка того стоила, упрямо сжал губы барон. За собой он вины не чувствовал, он не стал отрицать своего поступка и просить прощения, за что я его и уважаю, а ведь он прекрасно понимал, что он полностью в моей власти и я могу сделать с ним что угодно. А насчет ваших машин, то я, пожалуй, останусь до конца поездки в неведении, чем проведу всю жизнь рядом с вами. Ну как хотите, я и не ожидал другого ответа. Дневник барона пополнялся записями ежедневно, и он постарается донести его до своих начальников во что бы то ни стало. Классная дезинформация получится. Я передумал оставлять записи Teachers о себе, но принял меры, чтобы этот документ содержал в себе как можно больше небылиц и вымысла, для чего мои особисты даже подвели к барону несколько агентов, которые якобы за деньги или из доброты душевной снабжают барона придуманными мной и Николаем сказками про броненосцы и наши дела в Индонезии. Предлагаю партию в шахматы под бокал вина. Вы как барон, а давайте. Оживился барон, его научил играть в шахматы я, и он подсел на эту игру. Как, впрочем, и на домино, и на шашки, и на нарды, и даже на Чапаева. Азартный человек, а так как кости и карты, да и другие азартные игры на моей флотилии запрещены, он рубится в эти настольные игры со всеми, кто с ним согласится играть. Прав был барон, на наших кораблях ломалось все и часто. Сырая еще конструкция, хотя мы по максимуму предусмотрели все возможные проблемы и старались делать корабли надежными. Часто ломались паровики, от насосов и лебедок, до главных машин. Мой дед-шаман с ног сбивался, ремонтируя поломки. Кроме того, и с пушками главного калибра были проблемы. Одно из орудий чуть не слетело с лафета, из-за того, что от отдачи срезало крепление станка. Кустарно сделанная сталь крепления оказалась перекалена и оттого хрупкой. Хорошо, хоть пушка башню не повредила и другие механизмы в ней, да и из расчета никто не пострадал. После этого случая мы провели проверку и других станков и в трех обнаружили трещины в этих же узлах и еще несколько повреждений, которые могли нам выйти боком во время боя. Сейчас, во время перехода, пушки по очереди ремонтируют, заменяя поврежденные детали, точно такими же, из ремкомплекта. Надежность у них тоже не ахти, но они хотя бы новые. Придется за ними постоянно следить и менять часто или изготовить новые, что большая проблема во время похода. На Цейлоне, если будет возможность, нужно обязательно озаботиться, там наверняка есть плавильни и большие кузни. Через Бенгальский залив мы прошли почти без проблем. Пара небольших штормов и один штиль только разнообразили рутинное плавание. Несколько раз клиперы выходили на перехват замеченных на горизонте судов. Один раз даже подрались с английским фрегатом, благополучно наделав в нем дыры и отправив на дно, но в целом все было спокойно. Моя эскадра потратила ровно две недели, чтобы добраться до Цейлона. Как я и предполагал, тут нас уже ждали. За несколько десятков миль от острова навстречу броненосцам вышла большая флотилия разномастных кораблей. Первым их заметил, как всегда, патруль из быстроходных клиперов, который поспешил вернуться к моей эскадре с докладом. «Их там под сотню будет», — доложил мне капитан разведчика, когда его клипер, лихо развернувшись, встал почти борт к борту со штормом. И англичане там, и французы, голландских флагов много, от галеонов до шлюпов, каждой твари по паре, даже несколько кораблей линии есть и галеры, а еще куча всяких странных посудин, одна двухмачтовых, с косыми парусами, и с флагами, которые я не знаю. За мной не гнались, идут медленно, Такое впечатление, что просто показывают свои силы. Это индийские корабли, наверное, поделился своим мнением отец Николай, который стоял рядом со мной на палубе, Арува и Багала. Они как раз небольшие, от одной до двух мачты латинские паруса несут, а может и арабы, наемники и корсары, и флаги видимо наемников и союзных раджей. Мне вот интересно, а есть у них кто-то, кто всей этой армадой сможет управлять? Все же слишком разномастная флотилия получается. И на что они рассчитывают? До Цейлона уже должны дойти слухи о том, что представляют из себя наши корабли. Зато их много, задумчиво ответил я. Один на один шансов у них нет, и очевидно они рассчитывают продавить нас массой и взять на абордаж или подвести брандеры. Поговорить что ли с ними? Может сами уберутся? Нет у меня желания столько боеприпасов на них тратить. Ладно, готовимся к бою. Развести пары, паруса убрать, сектор обстрела очистить. Полная боевая готовность. Я могу отправиться в качестве парламентера. Тут же вызвался добровольцем отец Николай. А исходи, Коля. Немного подумав, махнул я рукой. Поговорим для начала. Клипер принял на борт моего главного особиста и снова на всех парусах полетел вперед. Я в очередной раз решил обратиться к голосу разума своих оппонентов. Посмотрим, как получится. Все прошлые такие попытки ничем хорошим не заканчивались. И сейчас не получится, я уверен, но опытный разведчик сможет дать больше информации о противнике, чем капитан Клипера, который видел эскадру врагов только издалека. Он изучал район будущих военных действий и лучше всех знает расклады среди моих врагов. Он сможет понять, кто еще и в каком количестве, кроме давно знакомых европейцев, будет противостоять мне в этом бою. Глава 15. Ну значит так, отец Николай вернулся с переговоров через несколько часов и выглядел он уставшим, но довольным. Там около 70 кораблей, из них боевых всего два десятка. Голландский 60-пушечный линейный корабль «Святая Паула», где я и встречался с командором Цейлона. Английский 50-пушечный линейный корабль «Кингфишер», 7 фрегатов и одна галера голландской Ост-Индийской компании. Остальные боевые корабли принадлежат английским, голландским и французским каперам. Оставшиеся суда скорее военно-транспортные, чем чисто боевые. Это и галеоны с флейтами и даже старые нефы. Также у них есть отряд индийских и арабских наемников. У тех крупных военных кораблей нет, но полно абордажников. Командует флотом командор-адмирал Арон Ван Влиет, и он охотно встретился со мной. Что говорит? Состав флота противника меня не удивил. Собрали все, что смогли, за бабки купили наемников. Сейчас в Индии португальские наемники в цене, они опытные и стойкие, знают местность и стоят недорого, но их нет среди флота, что встал у меня на пути. Это не может не радовать, значит португальские власти не хотят вмешиваться в войнушку, которая обходит их стороной, и значит есть шанс, что нога мои транспорты с припасами в целости и сохранности. В целом он настроен на мирный исход дела. Просит, подчеркиваю, именно простит нас не заходить на Цейлон и в колониальные порты союзников, а также готов за это заплатить и внести выкуп за руководство компании, которых мы захватили в Баравии. Отец Николай жестом показал мне, что размер выкупа не для лишних ушей. Как вы знаете, у нас плену почти полный состав совета директоров индийского отделения компании и сам губернатор голландской Ост-Индии. Кроме того, они готовы передать нам один из своих фортов на Цейлоне и подписать договор о перемирии. Значит, демонстрируют силы и хотят договориться, удивился я. Странно, в Индии и на Цейлоне у них сил явно больше, чем было в Индонезии, могли бы и попытаться повоевать. И это несомненно так, я тоже вижу странности, кивнул Коля. К Индонезии, Индии, Голландия имеет опосредованное отношение, так как там владения по сути частных лиц, которые владеют компанией, и корабли и армия тут частные. В Индии если и есть голландские войска, то в незначительных количествах. Сама компания в Ост-Индии имеет 40 боевых кораблей и около 150 торговых, и армия у них около 8 тысяч солдат. Конечно, все эти силы разбросаны по факториям, фортам и островам, часть находится в Голландии или в пути, а еще какую-то часть мы разбили в Индонезии, однако, как раз на Цейлоне и в Индии у них сосредоточены основные силы. По составу флот противника примерно сходится с моими данными, хотя я знаю о 5 линейных кораблях голландцев, а перед нами только один. Корабли-то ладно, может на ремонте, а может и просто не успели сюда подойти. Так, я повернулся к окружающим нас офицерам, оставьте нас одних, парни. Офицеры покорно покинули кают-компанию, и вскоре мы остались с особистом один на один. «Ну и о каких суммах идет речь?» Я заинтересованно удавился на Николая. «По 20 тысяч гульденов за каждого директора компании, 30 за губернатора и 50 в качестве откупных». На одном дыхании выпалил особист, наличными. Я удивленно присвистнул. «Большие деньги, огромные. По нынешним временам несколько боевых кораблей купить можно и маленькую армию снарядить. Хотя мне за свою свободу губернатор и больше предлагал на Яве. Голландцы поскупились, но это обсуждаемо, а тем временем эти несколько десятков тысяч гульденов сейчас в Батавии на стройке вкалывают, восстанавливая разрушенный варягом форт. Деньги тут не главное, главное форт на Цейлоне. Это предложение от компании или от всех союзников?» Через минуту я отвлекся от своих размышлений. «Это предложение от компании, и оно сделано нам конфиденциально», подтвердил мои предположения отец Николай. «Командор приглашает вас посетить Цейлон для подписания договора и получения выкупа, безопасность гарантирует, только настаивает, чтобы вы туда прибыли без своего флота, или как минимум без броненосцев. Я разговаривал с ним, он не склонен воевать». Слухи о быстром разгроме всех гарнизонов в Индонезии его очень напугали. Это купцы, и они понимают, что столкновение с нами принесет ему гораздо большие убытки, чем выплата выкупа. «Заманчиво, конечно», — кивнул я, — «но ведь это, как ты сам говоришь, купцы, а не голландские официальные власти. Имеют ли они право подписывать перемирие от лица метрополии? У компании есть право на заключение международных торговых договоров, и в Ост-Индии они вольны делать что угодно», сообщил мне Николай. «Цейлон – это собственность компании, они в своем праве, если собираются передать нам часть острова. И что за форт они нам предлагают?» Поинтересовался я. «Единственный их порт и форт на северо-восточном побережье, на границе с Канди, называется Тирикуна-Мале», усмехнулся Николай. «Самый проблемный форт, так как с Канди у голландцев война не прекращается. По сути, он на осадном положении сейчас, а плантации корицы возле форта и на побережье там нет вовсе. Зато есть удобная бухта для всесезонной стоянки судов, и она вполне может стать нашей базой на Цейлоне. Думаешь, надо соглашаться?» Моя голова раскалывалась от мыслей. «Оставить в покое компанию и сосредоточиться на англичанах с французами? Голландцам мы и так здорово вломили. Сейчас оставленные мною в Индонезии силы подавляют последние очаги сопротивления. Индию и Цейлон мне силой не завоевать и не удержать, а тут такое щедрое предложение. Опорная точка для торговли с Индией. Соседство с Канди меня не пугало, с их раджей, со странным именем Шри Вираппаракама Наринда Сингха я как-нибудь найду общий язык, ведь на его территории я не претендую. Зато у Канди коричных деревьев хоть в три горла жри, нужно только договориться о поставках и цене. Да и о совместной обороне побережья можно будет поговорить. Как-то же держались кандийцы до сих пор против португальцев, а затем и голландцев. Думаю, да», — честно ответил мне Николай. «Это позволит сэкономить нам силы и время, избежать потери и, хотя бы временно, исключить одного противника из боевых действий. Ну что же, попробуем. Давай организовывай мне встречу с этим адмирал-командором. Послушаю лично от него его предложение. Наконец принял я решение, только пусть свой флот по норам разгонит, а то я нервный последнее время, могу навстречу и на шторме прийти. Подготовьте особую группу Мура для моего сопровождения. Самого Мура предупреди, что он остается главным на время моего отсутствия. Ну а ты пойдешь со мной, Коля. Лучше тебя расклады на острове не знает никто». Переговоры об условиях встречи затянулись почти на сутки. Главным камнем преткновения был отвод флотов от линии соприкосновения. В итоге договорились о том, что объединенные силы защитников острова зайдут в порты Цейлона, в любые, кроме того, где будут проходить переговоры, и встанут на якоря, а мой флот останется в пределах видимости острова. В любом случае, мои броненосцы сумеют добраться до места проведения переговоров быстрее своих соперников, так как они не зависят от воли ветра и им не надо возиться с такелажем и парусами. Да, придется постоянно держать пары, чтобы можно было мгновенно дать ход, тратить на это драгоценный уголь, но это лучше, чем тратить еще более драгоценные снаряды и ресурс стволов наших орудий. Встреча предполагалась как раз в порту Тирикуна-Мале, в том самом, который голландцы предлагали мне взамен прекращения активных военных действий у берегов Индии. Форт Тринкомали построили португальцы на священной для цейлонцев горе Канамамалы. Они разрушили стоявший на этой горе индуистский храм Канисварай, а потом камни с руин древней святыни использовали для строительства крепости. Уничтожение храма стало самым крупным разграблением азиатского храма в истории. Всего за несколько часов золото, жемчуг, драгоценные камни и шелк, собиравшиеся более чем 1000 лет, стали добычей португальцев. Форт, построенный португальцами, изначально имел треугольную форму. Он получил название «Форт Тринкомали». Вооружение форта составили пушки, захваченные на датских кораблях. Стены форта были сложены из камней, скрепленных раствором, по углам располагались бастионы, главный из которых получил наименование «Санта-Крус». Этот бастион играл ключевую роль в обороне залива. Он располагался на южной стороне перешейка и имел прямой выход к воде. Северный край перешейка прикрывал бастион Санта-Антония. Между этими бастионами проходила стена, перекрывавшая перешейк в самом узком месте. Третий, самый мелкий, бастион находился на северной стороне полуострова. С бастионом Санта-Крус его соединяла еще одна стена, аналогичная первой. До бастиона Сан-Антония был возведен только небольшой вал, проходивший по вершине морских скал. Склон в этом месте был стесан португальцами для увеличения крутизны. Когда голландцы завладели фортом, они построили новую стену вокруг форта и установили новую, более многочисленную артиллерию, превратив его в одно из самых грозных европейских укреплений Азии. Когда клипер, который вез нашу делегацию на переговоры, вошел в залив Тринкомали, мое сердце тревожно заныло. На Цейлоне наверняка есть менее укрепленные места, чем эта крепость, воздвигнутая на скале. Почему голландцы решили передать мне именно ее? Ведь залив прекрасен как военно-морская база и порт, и он надежно прикрыт от вторжения любых кораблей современных флотов, пожалуй, только кроме моего. Да и моим броненосцам пришлось бы тут ковыряться не один день. Десантом его не взять, стены почти неприступны, а пушек там чертовски много. Я оглядел окрестности, в заливе нет никаких кораблей, кроме голландского линкора «Святая Паула», на котором сюда прибыл адмирал-командор голландской компании. Будьте начеку, парни, не нравится мне здесь. Командующий моими телохранителями лейтенант по имени Патрик оглянулся к 50 морским пехотинцам, что в парадной форме стояли на палубе, проверить оружие и быть постоянно начеку. Этот отряд состоял из самых лучших стрелков и рукопашного на моем флоте. Все они ветераны, которые выжили не в одной битве, при этом частенько в самом горниле жарких абордажных схваток или стычках с индейцами. Проверенные и умелые бойцы. Меня не обманывал их нарядный вид, и сверкающее на солнце позолоченное оружие тоже. Оно хоть и покрыто золотом, но оружие это боевое. У них с собой пистолеты, сабли и ружья, которые как бы являются обязательным атрибутом почетного караула. Есть у них и гранаты, и даже сигнальные ракеты, они готовы к бою. Я тоже не безоружен, богато украшенная сабля оттягивает перевязью мое плечо, с другого бока висит кобура с первым в мире револьвером. Только отец Николай в своей простой, монашеской рясе выделяется из представительной делегации Русской Америки. Эти морпехи-телохранители на корабле были не одни. В трюме тихо как мыши засела рота морских пехотинцев в боевой экипировке и в полной боевой готовности. «Согласен», — буркнул я и обратился к капитану клипера, «мне тоже как-то не по себе». Команде клипера встать как можно дальше от линкора и ввиду прямой видимости нашего флота, линкор взять на прицел орудий. Если начнется стрельба, или мы подадим сигнал тревоги, вашей задачей будет повредить линкор и сматываться. Дашь залп приходу, пока тебя не раскатали береговые батареи. На ходу выгрузишь на вельботах роту морпехов и вали к основным силам, чтобы их предупредить. Я вас не брошу. Встал в позу капитан клипера. Этот грек со мной с самой Мальты, ходил в свое время рулевым на старом шторме. Он один из немногих, кто смог выжить на необитаемом остров, куда перебрались мои бойцы и пираты с потопленных кораблей, после знаменательной битвы с пиратами, когда я попал в плен, и он давно уже мог бы командовать броненосцем, но от повышения мужик все время отказывается, прикипел душой к своему быстроходному клиперу. И что ты сделать сможешь? Погибнуть? Клипер будет под прицелом форта, тут сможет выстоять только крейсер или шторм. В крайнем случае, если корабль получит повреждения, выбрасывайся на мели и уже там, на пляже морпехов выгрузишь, да и сам с командой к ним присоединишься. Да не бзди, мы сейчас обговариваем самый худший сценарий, который может случиться. Все будет хорошо, Толик. Я дружески хлопнул капитана по имени Анатолий по плечу, успокаивая не столько его, столько самого себя. Паранойя у меня какая-то, Ну зачем голландцам на виду моего флота нападать на меня? Их же потом за это Мур в мелкую муку перемелет. На пристани нас встречала делегация голландцев. Камзолы, кафтаны, чулки с туфлями и парики, на них одето все, что может на себя добровольно одеть мазохист в столь жарком климате. Кто во что горазд, зато все красивые, куда деваться. Только несколько солдат колониальной армии в своей форме охраняют вражеского адмирала. Немного на пристани бойцов, всего человек 10 наберется. Стоят голландцы, потеют, мило улыбаются и приветливо кланяются. Мой клипер замер в отведенном мною месте на краю бухты, а я с телохранителями и Николаем плыву к голландцам на двух вельботах. В отличие от наших оппонентов, мы все в парадной форме, тельняшки на груди морпехов выставлены на показ, у матросов развиваются ленты на бескозырках. Эти ленты не только для красоты, лента служила для удерживания в бою или в ветреную погоду бескозырки на голове, концы ленты обвязывались вокруг шеи или же ленты зажимали зубами.